Нельзя делать никаких товарообменов крестьян с рабочими. Для этого существует рабоче-крестьянская, да еще и советская власть. А она таких примеров, чтобы рабочие имели без нее свои непосредственные связи и дела с крестьянами, еще не подавала. И при этом, конечно, неслась всевозможная брань по адресу трудящихся революционного Гуляйпольского района и работавшей в нем анархической группы. Узнав об этом, товарищ Серегин прибежал ко мне в революционный комитет советоваться, как быть, что предпринять, чтобы эту мануфактуру Александровский правительственный орган не присвоил себе. Ведь если он ее себе присвоит, горячась, говорил мне он, то мы пострадаем здесь двояко. И материально мукой, и морально своим здоровьем, общественным, в подлинном смысле начинанием. «Помогай!» — кричал он на меня, сам хватаясь за голову и плача. Как будто не спеша, но на самом деле быстро созвали мы заседание Революционного комитета и Совета рабочих и крестьянских депутатов, на котором решили послать за подписью этих двух революционных единиц протест в Александровскую продовольственную управу против ее антиреволюционной деятельности, выразившейся в перехвате того, что ей не следует, и заявив свою готовность объявить ее как правительственный орган вредным даже для самого советского правительства, если оно только действительно является советским. И в то же время мы созвали сход собрания крестьян Гуляйполя. Я передал секретарю группы товарищу Калашникову, что от имени группы посылаю по району ее представителей, состоящих в то же время членами революционного комитета, товарищей Моисея, Калиниченко, Марченко и Сокруту, с целью информировать трудовое население о перехвате мануфактуры, шедшей для него от рабочих мануфактурных фабрик Москвы, Александровской правительственной продовольственной управой. Секретарь группы, посоветовавшись с рядом товарищей, прибывших на сход собрания крестьян, сообщил мне, что мои действия одобрены. Я набросал товарищам основную тему информирования населения. Я хорошо знал каждого из них и знал, кто и как может передавать информацию. Товарищи уехали по району, а я с председателем профсоюза товарищем Антоновым, Серегиным, Коростылевым, председатель совета, и другими членами группы пошел на всеобщий сход собрания крестьян и рабочих. Это было собрание настоящей Запорожской сечи, той, о которой мы теперь только читаем. Правда, оно не было таким невежественным, каким были запорожцы. Оно собралось разрешать вопрос не о вере и церкви. Нет, оно собралось решать вопрос о поругании своих прав какой-то кучкой нанятых правительственных чиновников. Собралось оно совершенно сознательно. Товарищ Серегин выступил и сказал свое слово, встреченное несмолкаемыми криками благодарности за его инициативу и протесты против действия Александровска по отношению к Гуляйполю. После товарища Серегина выступил целый ряд товарищей от Совета, Революционного комитета, профсоюза и группы анархо-коммунистов. Население требовало немедленного похода на город, чтобы разогнать заседавших там ненужных, вредных для дела трудящихся правителей. Требование крестьян не было пустой фразой. Трудящиеся в это время имели в своем распоряжении выделенные из своей среды кадры революционной молодежи, вполне достаточные для того, чтобы с боем занять город Александровск и разогнать, если не перестрелять совсем всех правительственных чиновников. «Революция провозгласила принципы свободы, равенства и вольного труда», говорили трудящиеся подневольные деревни Гуляйпольского района в это время. «И мы желаем видеть эти принципы в жизни, поэтому убьем всякого, кто попытается мешать нам. Правительство большевистско-левое эсеровского блока, несмотря на свою революционность, оказывается тоже вредным явлением в творческом развитии революции. Мы готовим смерти для него или сами умрем в этой борьбе, но не потерпим над нашими правами на свободное совершенствование и развитие наших общественных отношений того угнетения, которое правительством намечается и которое его агенты стремятся воплотить в жизнь, чтобы восторжествовать и покорить революцию». Да, трудовое население Гуляйполя в этот же день готово было выступить против правителей города Александровска. И кто бы из нас противился этому? Никто. Все находившиеся в революционных рядах с первых дней революции не отступили бы от этого по одному тому,